Глава 9. Начало конца. Совершив похищение, сатанисты возвращаются в свой коттедж и запирают добычу в подвале. Дети понадобятся только следующей ночью. «Парни, ни под каким предлогом не пускать Чикатило в подвал!» — шутит маркиз. «А то не ровен час, нам придется ехать за новыми пиздюками для шелоп». Чикатило Диона обижается. «Не, ребята, вы, главное, не подпускайте к детям маркиза. Он же трахает все, что движется». Возникает дружеская перепалка, в ходе которой выясняется, что никого из этой безумной компании нельзя оставить с детьми наедине, избегнув нежелательных последствий. Так Мальтус давно мечтает накормить товарищей жарким из человеческих детенышей. Алкаш Манфред гарантированно научит малолеток бухать. Дикарь Раджим опасен своей манией жертвоприношений. А Агасфер непременно пустит младенцев на мацу. От души постебавшись друг над другом, сатанисты решают отправиться спать, оставив подвал без присмотра, так как детям оттуда все равно не выбраться. А как выразился один из сектантов, сами по себе они до завтра не сдохнут. Далее члены банды перемещаются в спальню, не дать не взять настоящую казарму. «Маркиз, расскажи нам, что все-таки Шелоп собирается делать с детьми?» — интересуется Агасфер, плюхаясь на одну из десятка коек. «Кажется, это будет ритуал древней черной магии», — отвечает маркиз. «Насколько я понял, мне даже придется пронзить жалом сатаны саму Шелоп. Вы меня хорошо знаете, я всегда только за кому-нибудь присунуть, но вот беда, что-то я не видел у нее подходящего для совокупления отверстия». Это откровение вызывает среди сатанистов новый приступ смеха и череду грязных шуток. Когда шум стихает, подает голос Раджим. «А вот я, например, не понял, на кой черт богине сдался тот парень, который завтра вступает в наше братство? И что это за вера у него такая? Православный сатанизм?» «Ну, как тебе объяснить, чурка-то стаеросовая?» — ласково отзывается маркиз. «Видел у Манфреда татуировку с надписью «Сатана-лох»?» Ей он выказывает свое презрение к христианской концепции зла, потому что в его зороастризме бог тьмы куда более самостоятелен. И вообще эта религия типа самая древняя. Короче говоря, у этого парня примерно такой же подход. Он, так сказать, православный супремасит, не признающий ничего на свете, кроме своей единственно верной религии». «Кажется, понял», — неуверенно произносит Раджим и поворачивается к Манфреду. «Между прочим, то, что дьявол убедил тебя, что он лох, как раз и есть его величайшая хитрость». Все опять смеются, но вскоре окончательно умолкают, желая перед завтрашними событиями хорошенько выспаться. Никто из присутствующих даже не догадывается, что грядущий день станет для всех них последним. На следующий день, поздно вечером, фургон сатанистов подбирает Илью в условленном месте, и машина движется к Лысой горе. Илья немного нервничает, хотя старый генерал уверил его, что волноваться нет причин, ведь его спину будут прикрывать опытные сотрудники ФСБ. Можно себе представить, каково было бы самочувствие Ильи, если бы он узнал, что дядя Элохим ведет за ним слежку в гордом одиночестве. У старика имеются весомые основания желать провернуть все дело единолично, не вмешивая в него посторонних, и он самонадеянно полагает, что сам как-нибудь справится с кучкой молокососов. Несмотря на непокидающее чувство тревоги, Илья полон решимости. Моральная поддержка пришла к нему сегодня во сне. Ирина, явившаяся в видении, была как никогда нежна с ним. Она пробудила в Илье самые теплые воспоминания об их отношениях, и теперь он всем сердцем надеется, что девушка жива, и ему скоро удастся ее увидеть. Ну или хотя бы выяснить, что же с ней все-таки приключилось. Оставив фургон у подножия горы, шестеро сатанистов и Илья идут через лес к пещере Шелоп. Когда группа приближается к убежищу, Ирина тут же проникает в разум Ильи. И он первым, без каких-либо указаний от сопровождающих его сектантов, устремляется, не разбирая дороги, прямиком к воронке. Затем он с той же прытью спускается в яму и лезет внутрь карстовой системы. «Так, ребята, слушай мою команду», — говорит Маркиз. «Агосфера и Чикатило, вы идете со мной к Шелоп, а остальные ждут снаружи, ибо незачем там устраивать цирк. Будьте здесь, возле воронки. Можете пока помедитировать или почитайте хвалебные псалмы сатане. Короче, развлекайтесь, парни. Праздник все-таки». С этими словами Маркиз и двое названных им сектантов отправляются вслед за Ильей. Мальтус, Раджим и Манфред молча провожают их недовольными взглядами. И как только те скрываются из вида, Мальтус говорит: «Пойдемте, что ли, к фургону, там хоть есть что перекусить». «Ага», — поддакивает Манфред. «И есть что выпить!» Раджим произносит с раздражением: «Какого черта он оставил нас здесь? Еще и издевается, мол, почитайте псалмы! Тоже мне нашелся фаворит при дворе Ее Величества! Наверное, постеснялся при всех шпилить свою богиню!» — ухмыльнулся Манфред. «Ладно, давайте отойдем подальше, пока Шелоп не обратил на нас внимания», — шепчет Мальтус. И троица быстро уходит. Сегодня днем произошло еще одно важное событие. Отец Паисий, новый смотритель Лысой горы, добрался наконец-то до заброшенной кельи убиенного отшельника Нектария. Осмотревшись и наведя кое-какой порядок по хозяйству, Паисий взял посох своего предшественника и на закате солнца пошел осматривать владения. На тот момент, когда сатанисты с Ильей подъезжают к подножью горы, Паисий уже часа три как обходит местность. Вдоволь нагулявшись, он садится на пень, достает из котомки сверток с сухофруктами и приступает к скромной трапезе. Вдруг до его слуха доносятся голоса. Паисий убирает пищу и, бесшумно ступая, идет на звуки и свет фонариков. Через некоторое время перед его глазами разворачивается следующая картина. На лесной поляне стоят три человека — крепкий пожилой мужчина с седой окладистой бородой и двое молодых парней. Юноша-блондин загораживает собой кучерявого азиата, а возле их ног распластался еще один парень. Старик вооружен пистолетом с глушителем. «Дед, да ты спятил!» — озлобленно восклицает блондин. «Ты же его убил!» «Успокойся, Герман», — строго говорит мужчина, держа молодых людей на мушке. «Ты сам видел, у него был револьвер. Отправляйся сейчас же в машину и жди меня там, а я сам тут совсем разберусь». Блондин отрицательно качает головой, и тогда пожилого мужчину, державшуюся до этого хладнокровно, охватывает гнев. Он тычет дулом в сторону убитого парня и кричит: «Всех дегенератов из вашей шайки следует ликвидировать, как и этого мерзавца! Вы кучка убийц, психопатов и грязных извращенцев!» После всплеска эмоций мужчина переводит дух, а затем продолжает спокойно и рассудительно: «Всех трупов я повешу на Илью, вашего новенького. Я его специально для этого к вам и подослал. Парень, он все равно пропащий, да к тому же в глазах правосудия доверия ему нет. Или я уже замешан в одном подозрительном деле, так что будь покоен, внук, ты останешься не при делах и сможешь начать новую, морально зрелую жизнь». В этот момент парень, прятавшийся за спиной блондина, бросается к мертвому телу, пытаясь добраться до оружия покойника. Однако пожилой мужчина не дремлет, он реагирует мгновенно и бьет без промаха. Блондин, взбешенный смертью второго товарища, сам хватает лежащий на земле револьвер. Его дед застигнут врасплох, стрелять во внука у него не поднимается рука, ему остается лишь сдаться на милость юноши. «Герман, мальчик мой, все будет хорошо», — произносит мужчина примирительным тоном. «Пожалуйста, опусти оружие». Но Мальтус, а это, разумеется, именно он, не согласен на мировую. Он целит деду в голову и спускает курок.